историей и нынешним состоянием морского дела никак не могу не интересоваться. Ведь я себя на всю жизнь к морю причислил. Похвально, похвально сие стремление. Оно может способствовать вашему преуспеванию в морском деле и доставит вам пользу и удовольствие, а любезному отечеству достойного и знающего ко всему способного человека. Так вот, вся земля вокруг Архангельска раньше называлась Великой Пермией. Была она довольно населена и славилась своим богатством благодаря изобилию драгоценных пушных продуктов. Новгородцы давно заняли это Северное Поморье и из устья Северной Двины, где они поставили монастырь Михаила Архангела. Глебов провел по карте от Колы до Абдурска, Сибирской земли и Урала, шли в Печору, на Матку, что ныне новой землей зовется, в дальние северные моря. Морские, звериные, рыбные промыслы вели их еще дальше, на восток. И к ним явился достопамятный английский капитан Ченслер, что установил постоянные торговые связи Англии и России. Торговля с Европой шла беспошлинно, стали строиться торговые дворы и школы. Однако славу и гордость Архангельску капитан Глебов встал и торжественно посмотрел на Ушакова, принес Петр Великий. Здесь он изучил морское дело, и имея в виду, что через торговлю можно принести пользу своему отечеству больше, нежели через войну, начал создавать на севере торговый флот, приучая людей к постройке новоманевренных кораблей, и занимая там много народа. При нем овладели искусством вождения и плавания на кораблях больших. «А где учили в Петербурге?» – поинтересовался мичман. Для строителей и судоводителей были открыты школы ремесленные и навигационные тут же. А в городе самые большие производства корабельные. Петербург, Олонец да Архангельск. Вот где российский флот строится, вот откуда все наши корабли. Сдается мне, что тут нашего флота военного нету, один торговый. Нет, есть и корабли защитные, но ты прав, Федор. Торговая основа Северного флота. Знаешь ли, что Петр I, желая возвысить русское купечество, и сам решил вступить в его ряды под фирмой купца Соловьева, заведя 20 собственных торговых кораблей. Причем, мой друг, он посылал в Европу не сырье, как ныне, а обработанные продукты, как, например, поташ, лен, рыба, икра паюсная, осетровый клей, на что нужно было иметь, по крайней мере, 200 тысяч штук осетров. Многие старые моряки и поныне помнят, как ходил он по Архангельску под ручку с корабельщиками и купцами. Тогда в Архангельске до 100-150 кораблей на рейде стояло. Говорят, 1,5 миллиона рубчиков купцы и город выручали за торговлю. Петербург славу сию затмил, но слух есть, что при новой императрице город снова свои привилегии вернет. Лишь через 2 часа отпустил капитан молодого мичмана, который внимательно слушал бывалого моряка. Миражный северный город становился ему все ближе и родней. Через несколько дней показалась суровая Кола. Здесь высадили на берег в наскоро сооруженный шалаш затрясшегося в лихоманке матроса. Что за болезнь, подлекарь не установил, по ногам пошли язвы. Заболел и умер второй матрос, и капитан, опасаясь, что болезнь скосит весь экипаж, сделал то, что по морским законам того времени делали почти все капитаны. Безжалостный, однако же, он оказался, угрюмо подумал Ушаков. А Глебов, как бы почувствовав неодобрение мичмана, резко сказал: «Спасать надо не одного, а всех». И уже миролюбиво добавил: «Мы ему ружье оставили, порох и еду. Жив будет, заберем на обратном пути, или рыбаки снимут». «Зачем же от берега оттащили так далеко?» — с тоской спросил Федор. «А как же? Смотри, горловина у бухточки узкая какая. Наберуха тут как тут появится. Что за зверь такой?» «Да то не зверь», — уже потеплев, объяснил капитан. «То волна океанская, что в узкой горловине еще выше становится и смывает все у берега, понял?» К Архангельску подходили утром, когда клочья тумана отлетали от фасада города, и он сам выплывал навстречу кораблю. Корабль стал на карантинном рейде, спуская один за другим паруса. Подзор